Это лишь домыслы. Лицо Фетта осталось невозмутимым. Однако в его эмоциях Лелуш с внутренним торжеством чувствовал тень сомнения, что легла на душу наемника. Маленькое зернышко, что, со временем, может разрастись в нечто большее. Ведь у тебя нет никаких доказательств подобного. Разумеется, я сейчас не пытаюсь в чем-то убедить. Это рассуждение о том, где глава дозора смерти мог бы достать клона. Однако, Зеро словно в задумчивости коснулся подбородка. Вернемся к сути. Ты спрашивал, с чего мне это? Я ответил на твой вопрос. Я не хочу плясать под дудку кукловода, что стоит за дозором, потому что твоя смерть повлечет за собой более неприятные последствия, чем твоя жизнь. Я не желаю быть среди тех, кто казнит тебя, потому что не считаю это справедливым. Аметистовые глаза сощурились, в глубокой задумчивости смотря на Фетта. Разумеется, были и иные причины, но о них, пока что, Фетту знать не обязательно. И, что еще более важно, я единственный, кто может и хочет помочь тебе сейчас. Все Франс и Эмилия, их не допустят к тебе, даже если я ошибаюсь и Дуку не стоит за этим. Твои собратья сидят по камерам, ожидая суда. Как бы это иронично ни было, я, твоя единственная надежда. Но даже я ничего не смогу сделать без наводки. Лелуш склонил голову на бок, подперев ее двумя пальцами в своем привычном жесте и мысленно отсчитывая секунды, пока наемник взвешивал все за и против. Как ни посмотри, жить Фетту хотелось, и было для чего, и ради надежды на исполнение своих прежних идей, и ради сына. А следовательно, если так, то нам нужен клон, что изображал меня, живой, здоровый, сидящий в допросном кресле перед Сатин Крайс и дающий показания против Веслы. Глубоко вдохнув воздух и решившись, мандалорец резко поднял склоненную было голову. Учитывая, как сильно от меня хотят избавиться, любое иное доказательство будет расценено как недостаточная или подтасовка. Более того, твоих собственных клонов лучше держи живыми. Они должны быть на виду. Иначе Сатин станется сказать, что, дескать, ты подговорил своего собственного солдата. Губы наемника искривила усмешка. Такая кислая, словно он съел дюжину лимонов. Начни с Конкордии, спутника Мандалора. Если Весла держит этого клона живым для дальнейшего использования, он делает это там, на своей территории. На Луне есть несколько заброшенных шахт по добыче нашего железа. Я бы начал с них. Пальцы Фетта слегка сжались, прежде чем напечатать следующую строчку. Не думал, что в итоге Джети будет стараться спасти меня. Лелуш молча кивнул ему, улыбнувшись одними губами. Жаль, что ты отказался проявить благоразумие. Помоги ты следствию, уверен, герцогиня бы, возможно, облегчила твою участь. Катись к ситху, поддержал игру Джанга, усмехнувшись. Декорации были расставлены, зрители заняли свои места. Осталось лишь уговорить актеров. Итак, синевато-прозрачная голограмма Оби-Вана, висевшая в воздухе посреди кают-компании духом мщения, закуталась в плащ поплотнее. Судя по расслабленной позе и более-менее благожелательному выражению лица, Кеноби явно устроился в каком-то мягком кресле. Лелуш вполне не исключал, что кресло это из покоя Взура. Что мы имеем в итоге? Первое, если доверять твоему чутью, Лу, эмоции Фетта говорят о его полной невиновности. Второе, не исключено, хоть и не доказано, что за всем этим фарсом на самом деле стоит некий граф Серина, или же, его племянница. Я бы не стал сбрасывать эту девочку со счетов, знаете ли. Третье, Оби-Ван недовольно поморщился, с какой-то затаенной обреченностью смотря на Лулу. Пальцы джедая в задумчивости погладили бородку. Если мы все же попытаемся вытащить его, то мне на Мандалоре лучше не появляться еще довольно долгое время. Сатин никогда не отличалась всепрощением, несмотря на свой пацифизм. И, чувствую, мою помощь еще долго будет вспоминать, если мы, конечно, в это ввяжемся. Ну и четвертое. У нас есть небольшая зацепка, где искать. Что ни говори, но Превесла является племянником Тора Веслы, основателя Дозора Смерти. И, в теории, он вполне мог бы оказаться той самой паршивой бантой, что пустила край дракона в стадо. Слева от привычно подперевшего голову пальцами Зеро раздался молодой голос, прежде, чем Кеноби продолжил. Учитель, Энакин упрямо наклонил голову, обращаясь к своему мастеру. Есть еще и пятое. Стоит ли нам в это лезть? Даже в случае, если все это действительно подстроил Дуку. Что факт недоказанный и, судя по всему, Падаван скосил голубые глаза в сторону Ригаса. Их и невозможно предоставить. Зато, в отличие от предположений, мы точно знаем, что ранее Джанго Фетт работал на Дуку и желает, чтобы Мандалор присоединился к конфедерации. Более того, Фетт уже совершал покушение на сенатора Амидалу, что также косвенно подтверждает его вину. Так стоит ли нам тогда терять хорошие отношения с герцогиней Крайс и возможность уже избавиться от этого убийцы? Лул незаметно улыбнулся. Слова Энакина были, в общем-то, логичны. Действительно, иногда лучше сохранить малый успех, не рискуя им во имя неизвестно чего. Особенно, если учитывать личную вендетту Скайвекера к лидеру истинных мандалорцев. И уж тем более, если помнить, что Падаван, сознательно или нет, но не желал слишком сильно идти против воли девушки, которую он боготворил. Однако, у этой позиции было одно очень слабое место. «Скажи», — Лилуш говорил спокойно, без издевки или иронии, как с равным. После легкого поворота головы аметистовые глаза уперлись прямым взглядом в голубые. «Что ты предпочтешь? Рассориться с герцогиней, в случае, если мы действительно найдем доказательства невиновности Фетта, но при этом обезвредим настоящую угрозу? Ведь Джанго, по крайней мере пока, предпочитал играть по правилам, в отличие от дозора смерти». Рука Зеро поднялась вверх, символизируя одну из чаш весов. «Или же лучше будет действительно пустить все на самотек. Разумеется, в таком случае наемного убийцу ждет смерть, а еще, с высокой вероятностью, настоящий пособник дозора, отключивший защиту дворца и пропустивший этих ублюдков в город, останется нераскрытым, и никто ему не помешает совершить еще одно покушение на герцогиню, или же, на сенатора республики. И отнюдь не факт, что это покушение будет таким же неудачным, как и первое. В конце концов, отнюдь не всем гостям повезло так, как Падме, которую мы защищали вместе с Сатин. Бывший принц поднял вторую ладонь, слегка покачивая обе чаши весов и чувствуя смущение и потихоньку нарастающий гнев Скайвекера. Гнев не на самого Лилуша, нет, на ситуацию, в которой Падавану необходимо было выбрать из двух зол меньшие. И этот выбор сильно раздражал. В случае, если мы ничего не найдем, и Фетт окажется виновным, мы ничего не потеряем. Даже отношения с герцогиней не испортятся. Но в случае, если наши подозрения верны, сколько людей может пострадать, если мы будем бездействовать? И что мы за джедай будем, если оставим это в стороне? Тонкие пальцы Лилуша на обоих руках резко сжались в кулаки. Энакин глубоко вдохнул воздух, сцепив руки за спиной и явно стараясь успокоиться. Но его эмоции уже выдавали. Все же беспокойство за любимую значило для него куда больше ненависти к наемнику. «Ладно», — юноша резко выдохнул, собираясь с мыслями, сосредотачиваясь. «Согласен, проверить стоит. Правда, я не думаю, что губернатор Конкордии будет рад, если мы заявимся к нему в гости», — добавил он с сарказмом. «Особенно в том случае, если он действительно связан с дозором. Есть одна идея», — Лилуш торжествующе сощурился. «Два джедая, один из которых был представлен голограммой, и Падаван, чуть нервно сжимавший пальцы металлической руки, начали обсуждать детали предстоящей авантюры. Луригас, прошу вас, проходите». Учтивый голос самозваной герцогини Мандалора резанул по ушам мандалорца, словно звук плазменного резака по листу дюрастали. Тем не менее, правитель Конкордии сохранил вежливо-дружелюбное выражение лица, встретившись взглядом с вышеупомянутым джедаем. «Благодарю, госпожа». Привисла выжидательно свел пальцы рук вместе, внимательно наблюдая за тем, как брюнет садится за стол и благодарно принимает чашку с кафом. Смотря на Ригаса, сложно было подумать, что этот мальчишка, не больше 25 лет от роду, худощавый, явно привыкший больше к работе с данными, чем на поля боя, может представлять какую-либо опасность. Как и синекожая девчонка из лагеря КНС, так Весла думал, когда давал сигнал к атаке на дворец. Увы, к глубокому сожалению главы дозора смерти, все пошло отнюдь не так, как он рассчитывал. Проклятие, да эти куски осек не только выжили, но и сумели отбить атаку на дворец. Красноглазая тварь резала истинных сынов Мандалора, точно Шрик Ястреб гонял крыс. Да и этот, несмотря на хлипкое телосложение, численное превосходство, внезапность нападения, этот сукин сын сумел не только выжить, но и организовать оборону. Продержаться вместе со своими мясными дроидами достаточно, чтобы ученица графа вновь включила все защитные системы дворца. Даже убийство Сатин, которую должны были прикончить уведшие женщину в безопасное место гвардейцы из числа верных дозору, провалилось. Рядом с герцогиней постоянно находилась сенатор со вторым Джети. Подавив вспышку злости, единственный и настоящий Манталор все же сумел успокоиться. Ведь, несмотря на то, что нападение не достигло своей цели и Сатин, позорящая свой народ, осталась жива, вторая часть плана все же оправдала себя. Крайс заглотила предложенную ей наживку и накрепко вцепилась в версию о причастности к нападению Фетта и его пародии на истинных воинов под названием «Истинные мандалорцы». Да и республиканцев, судя по всему, эта версия более чем устроила. Точно так же, как Дуку на Галидране, они не стали рассуждать, а приняли ту правду, которая была им наиболее выгодна. Итак, премьер-министр Алмик, являвшийся, как и сам Пре, доверенным лицом герцогини и тоже присутствовавший на этом закрытом совещании, начал разговор. «Вы настаивали на конфиденциальном допросе подсудимого. Вам удалось что-либо узнать?» Весломысленно хмыкнул. «Разумеется, клятый Фет не мог сказать ничего дельного, потому что совершенно ничего не знал, разве что все отрицать. Бездоказательно, что явно не прибавит ему невиновности в глазах Сатин с ее республиканскими друзьями. А значит, и с истинными скоро будет закончено, на этот раз окончательно, в отличие от Галидрана. Что до новых и республиканцев, они даже не догадывались, какой революционный взрыв ждет эту планету в скором будущем. И что совсем скоро о Мандалоре вновь заговорят с уважением и страхом, как 4000 лет назад. При ни разу пока что не пожалел о том, что тогда принял предложение Ситха, предоставившего все необходимое для подставы Джанга. Пока что временный союз с ним был более чем успешен, а там, если Ситх попробует предать дозор смерти, разделит судьбу собратьев, давно покоившихся в могилах и гробницах. Однако следующие слова Ригаса заставили удивленно моргнуть главу дозора. Большей частью, дерзил и огрызался, джедай сделал глоток кафа, после чего, удовлетворенно кивнув, поставил чашку обратно. Однако кое-что, похоже, сумело навести нас на след, что может привести к союзникам Фетта из Дозора. У меня есть определенные подозрения, что они прячутся на Калевале, либо Конкордии. Так я и думал, Пре, хмыкнув, скрестил руки на груди. Помня о темном прошлом моей семьи и моего клана, этот бандит начал швыряться бездоказательными обвинениями, дабы избежать казни. Вы же не думаете поверить ему, магистр? Почему Конкордия, Весли было понятно. Джанго не упустил бы возможности потянуть за собой племянника-основателя Дозора Смерти. Но при чем здесь Калевала? Фетт узнал что-то о связи Хталамеррика с Дозором. Чушь. Об этом союзе знали лишь двое, сам Пре и принц Калевалы. На планете даже не было вооруженной ячейки Дозора. Разумеется, нет, покачал головой брюнет. Однако кое-что мне удалось прочитать в его сознании. Пусть я, в отличие от магистра Йоды, и не способен читать мысли, но, изрядно попотев, я выудил из его головы несколько образов. Светловолосые брови губернатора Конкордии слегка приподнялись. Похоже, Пре сильно повезло, что вместо матерого магистра орден послал этого мальчишку, а то сталось бы с него попытаться прочесть мысли самого Веслы, или докопаться до невиновности Фетта. Конечно, в качестве доказательства это не представишь, но с джедая сталось бы не заморачиваться подобными вещами, попытавшись порубить главу дозора смерти в капусту. От этого же, похоже, можно было не ожидать ничего, кроме пары фокусов. Если даже намеренно пытаясь, ему пришлось постараться, чтобы вытащить из Джанга хоть что-то. И все же, почему Калевала? И наиболее ярким образом в голове заключенного было злорадство, продолжал тем временем Ригас, продолжая попивать каф. Фетт был твердо уверен, что долго не пробудет в заключении. Судя по эмоциям и обрывкам образов, у него есть очень серьезный союзник на родной планете герцогини. Кто-то, очень близкий к вам, Сатин, аметистовые глаза встретились с голубыми. И кто-то крайне влиятельный, поскольку Джанго всерьез рассчитывал на поддержку этой планеты. Вы уверены? Глаза Крайс расширились. Тонкие ладони, покоящиеся на коленях женщины, медленно сжались, комкая ткань. Похоже, новость ее сильно потрясла. Подумала герцогиня явно о ком-то конкретном. В это очень сложно поверить, магистр. В этом абсолютно. Я никого не обвиняю, но куда лучше для всех будет проверить это, дабы навести порядок в секторе, верно?» Пресс стиснул зубы, стараясь поддерживать вежливую улыбку и ничем себя не выдать. Близкий к Сатине, обладающий достаточным влиянием, чтобы привести под руку Джанго всю планету. Такое описание могло быть только у одного человека. Меррик, двуличная тварь. Еще недавно принц колевал и клялся в верности делу Дозора Смерти. И что теперь? Фетт рассчитывает на его помощь. Решил переметнуться на сторону более сильного игрока, которого, к тому же, поддерживает КНС. Или изначально работал на конфедерацию, водя правителя Конкордии за нос. Весла сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Нельзя себя выдать, особенно рядом с Джети, который пусть и плохо, но умеет чувствовать эмоции. С Талом Мерриком он еще поговорит на эту тему, когда все закончится. И лучше для принца Каливалы, если он просто вел с Фиттом двойную игру, оставаясь верным Дозору. Лучше для его же холеного лица. Второй же образ, менее понятный, но не менее четкий, это заброшенные шахты Бискара, расположенные, судя по пейзажу, на Конкордии, тем временем продолжал черноволосый джедай. Я не уверен насчет этого, но, похоже, там находится нечто крайне ценное для Джанго. Это как раз губернатору Конкордии было куда понятнее. Похоже, что его противник в случае своего освобождения собирался наложить свои лапы на бескоровые жилы, что оставались еще не исчерпанными. Умно, да только до этого момента Фетт не доживет. Уж Весла об этом позаботится. Если вы планируете обследовать заброшенные шахты Конкордии, я могу предложить вам свои услуги. Тем не менее, учтиво склонил голову Пре. Насколько я знаю, ваш отряд серьезно пострадал во время нападения Дозора. Сколько у вас осталось клонов? 15, если не считать экипаж моего корабля. 5 хороших солдат погибли от рук этих убийц, слегка поморщился Ригас. Прибавим к этому то, что 5 солдат я оставлю для охраны сенатора Амидалы. Однако, я думаю, что справлюсь. В конце концов, я собираюсь, пока что, просто проверить возможные следы, а не врываться на базу Дозора с мечом наголо, джедай хмыкнул. А кроме того, со мной отправится падаван Скайвекер. Рада это слышать, одобрительно улыбнулась Сатин. Вижу, отнюдь не все джедаи забыли о возможности мирного расследования, взявшись за оружие. Что же до жизни моей подруги, не волнуйтесь, меры безопасности во время суда над Фиттом будут ужесточены. С Амидалой ничего не случится в любом случае, но если вы настаиваете на дополнительной охране, будь по-вашему. Но как же ваше присутствие на суде? Подал голос Селмик. Сейчас вскрыть возможную ячейку Дозора важнее, мальчишка сощурился, покачав головой. Суд начнется завтра в полдень по времени Мандалора. Я не думаю, что успею закончить до этого времени, а работать в таком деле небрежно, сами понимаете. Я думаю начать с Каливалы, но буду благодарен вам, губернатор, если вы поделитесь со мной имеющимися картами шахт Конкордии. Возможно, мне все же придется влезть в них. Разумеется, я предоставлю всю необходимую информацию. Весла глубоко вздохнул, остальной разговор слушая уже постольку поскольку. Похоже, удача, явно расплачиваясь за вчерашний провал, теперь повернулась к нему лицом. На Каливале этот молодой джети ничего не найдет. В тот момент, когда преддоговаривался с Талом, принц не видел лица главы Дозора, так что даже реши Меррик сдать тех, кого он, быть может, предал, у него ничего не выйдет. Тал не знает ни о других базах, ни о том, кто скрывается за Дозором Смерти. Что касалось Конкордии, что же, заброшенные шахты, это далеко не дворец, откуда дозорным пришлось отступить, когда к Сатине и ее компании подошли подкрепления. Если этим двум мальчишкам хватит ума сунуться туда, пусть даже и с клонами, там они и останутся. Вину можно будет свалить на пиратов или все того же Меррика, будь этот поганец неладен. А затем, когда Фетт с его отребием будет казнен, а делегация сепаратистов уберется во свояси, можно будет подумать о повторном нападении. На этот раз с успешным, даром, что у Пре уже были свои люди среди так называемой Королевской гвардии Мандалора. Боевой лидер Дозора Смерти с трудом дождался окончания совещания, пожелав удачи отправляющемуся, скорее всего, на смерть джедаю. После чего, твердой, уверенной походкой направился в отведенные ему покои, стараясь не ускорять шаг. В конце концов, мало ли, что взбредет в голову герцогине. Меньше всего прессе сейчас нужно было разоблачение из-за глупой ошибки. Бокотон, едва оказавшись в комнате и проверив отсутствие слежки, превключил компьютер. На засветившемся экране тут же появилось изображение статной рыжеволосой женщины в полном бескаргаме. Черты лица ее, острые, вытянутые, с выпирающими скулами, удивительным образом напоминали герцогиню Сатин. В отличие от своей сестры, предавшей свою расу, Бо была истинной дочерью Мандалора и превосходным воином. Манталор, лейтенант дозора и лидер его гвардии, ночных сов подняла голову перед голокамерой. Возможно, наши гости-фокусники соберутся проверить Конкордию, презрительно хмыкнул, скрестив руки на груди. К двум недорослям, прибывшим в составе делегации республики, он не испытывал ни малейшего пиетета. Возможно, один из них и был толковым тактиком, но это ему не сильно поможет. Когда именно, не могу сказать, но пусть наши люди будут готовы. Мне пришлось дать им планы шахт, дабы не вызвать подозрений. Но иметь карту, еще не значит выйти из шахты живыми, верно? Красивые губы воительницы искривились в кровожадную усмешку. Бокотон явно не была против пустить в жидаем кровь. Все будет сделано, сэр. Когда вы вернетесь на Конкордию, я преподнесу вам их головы. Одетый в металл кулак ударил по броне, что защищала грудь. Рад это слышать, Весла одобрительно улыбнулся верной соратнице. Если, когда все пройдет гладко, планы шахт в руках джедаев уже не будут иметь никакого значения. Как там наш новый Фет? Несмотря на то, что переданный ситхам клон беспрекословно выполнил возложенную на него часть плана, глава дозора все же не до конца доверял этому чуду генной инженерии. Это было, по крайней мере, сложно. Воин был как две капли похож на давнего врага клана Весла. Он полностью разделяет наши идеи и желает стать одним из настоящих мандалорцев. Он хороший солдат, сестра Сатин уверенно кивнула. Республика сделала его рабом, но этот хочет стать свободным. Он будет продолжать сотрудничать без всякого принуждения. Прекрасно, но на всякий случай, держи его под своим постоянным наблюдением. Не хочу, чтобы у него в определенный момент что-то щелкнуло в клонированных мозгах. Похоже, ты был прав. Нехотя признал Скайуокер, когда разговор дозорных подошел к концу и связь прервалась. Откинув в сторону нелепую косичку, свисавшую с виска, Падаван аккуратно, дабы губернатор Конкордии не сумел ничего понять, начал убирать следы дистанционного взлома компьютера. Пальцы Энакина забегали по виртуальным клавишам терминала в такт тому, как подключенный к сети R2 закачивал перехваченные данные. Лу уже улыбнулся, скрестив руки на груди и с удовлетворением смотря на работу астродроида и его хозяина. Скайуокер отнюдь не выглядел веселым. Исчезла даже напускная бравада, и его можно было понять. Пока Весла находился во дворце и на свободе, оставалась и угроза для его жены. С другой стороны, это обстоятельство также говорило о том, что Лул мог рассчитывать на помощь Накина в расследовании губернаторских делишек и отправке его в силу. Сумеешь отследить, куда шел сигнал? Лилуш мысленно скрестил пальцы. Если да, уже завтра главе дозора смерти можно будет объявлять шах и мат. Если нет, в принципе, взять Веслу за горло тоже будет возможно, но вот по дозору это ударит гораздо меньше. Уже, кисло хмыкнул Падаван, нажав пару голоклавиш и выведя на экран терминала координаты места на луне Мандалора. Судя по картам, рядом с этим местом как раз расположена одна из заброшенных шахт. Молодчина, губы Зеро разошлись в искреннюю улыбку. Бывший принц не ошибся, сделав ход ферзем и положившись на способности прирожденного техника от силы, в 10 лет сумевшего создать едва ли не на коленях полностью функционирующего протокольного дроида с соответствующим программным обеспечением. Энакин был настоящим самородком, даже если не учитывать его уровень медихлориан и более чем впечатляющие способности джедая. Более того, самородком увлеченным, креативным и способным использовать совершенно нестандартные подходы, а сейчас и невероятно замотивированным на успех всей авантюры. Достаточно было посмотреть на то, как Скайуокер, не имея ничего, кроме доступа к сети дворца и астромеха под боком, сумел обойти все защитные коды Веслы и перехватить транслирующие сообщения. Впрочем, что еще ожидалось от человека, создавшего из простого астродроида машину суперхакера, которая даже 20 лет спустя могла взламывать управление отдельными блоками на Звезде Смерти, несмотря на, казалось бы, устаревшую программу и отсутствие кодов доступа. Рад, что хоть кто-то оценил, Скайуокер, чье настроение после признания его мастерства явно приподнялось, чуть нагло улыбнулся, так, что Зеро пришлось подавлять мимолетное желание предложить ему трубку, настолько в этот момент Энакин был похож на Ракшату в моменты очередного триумфа одного из ее детищ, с тем лишь исключением, что Падаван был мужчиной. Однако, должен сказать, что лезть туда будет равносильно самоубийству. Закончив, Падаван обернулся к Лилушу. Голубые глаза выражали определенную долю скепсиса. «Дозорные знают о том, что мы идем, они на своей территории, а мы даже не знаем, сколько их. Стоит нам спуститься в шахту, и все закончится, не успеем мы сказать, да прибудет с нами сила». «Согласен», рука, облаченная в черную перчатку, подключила к терминалу инфочип, выводя на экран планы шахт, предоставленные Вислой. Аметистового цвета глаза сощурились, выискивая среди них ту, что соответствовало полученным координатам. «Два выхода на поверхность. Именно поэтому мы не полезем туда. Вместо этого мы совершим правосудие иным путем». «Правосудие». Бровь Энакина слегка иронично приподнялась вверх. «А мне казалось, мы пытаемся убрать Вислу совершенно по иным причинам. Защитить герцогиню и сенатора, например. В данном случае, одно подразумевает второе», мрачно хмыкнул Зеро. «Правосудие, да. Та самая грязная, неблагодарная, но иногда необходимая работа по уборке галактического мусора, о которой я говорил тебе на подлете к Сандари. Дозор смерти известен своими нападениями на мирных граждан и откровенно террористическими методами. Даже если не брать во внимание их прошлые дела, во время своего нападения на дворец погибли множество ни в чем не повинных жителей и дипломатов. Едва не погибли Сатин и Амидала. При упоминании последний Скайуокер сжал зубы. На скулах Падавана заиграли желваки. И, в данном случае, дабы защитить их, нам следует вырвать эту заразу с корнем. И я не собираюсь нянчиться с дозором. Джедаи, стражи этой галактики. А стражи защищают тех, кто не может сделать это сам, с оружием в руках. В том числе, тех, кто находится непосредственно под нашей защитой, как сейчас, Падме. Лилуш шагнул вперед, к креслу, в котором сидел Падаван. Ты со мной, Энакин. Обтянутые черной кожей пальцы вытянулись вперед, предлагая рукопожатие. Покажем этим недотеррористам, почему злить одаренных и покушаться на тех, кого они защищают, опасно. Лу снова встретился взглядом с голубыми глазами Падавана, в которых сейчас плескалась настоящая буря эмоций, отчасти противоречащих друг другу. Боевой азарт, присущий его возрасту, желание защитить близкого человека, злость на мандаларцев, вновь встретились в бою с нежеланием спасать жизнь наемника и легким недоверием по отношению к методам Зеро. Но, похоже, первый спектр все же брал вверх. Я в деле, на губах будущего Вейдера заиграла усмешка, не предвещавшая ничего хорошего дозорным. Глядишь, после раскрытия этого заговора меня и в рыцари произведут. У тебя есть план, как я понимаю. Скоро увидишь, по дороге на Конкордию. У нас еще осталось несколько дел, которые надо сделать. В частности, рассказать Падме о том, куда мы собираемся и проводить в последний путь павших солдат, погибших во время нападения. Вытянутый, напоминающий своими формами хищную птицу, звездолет не спеша вышел из доков Сандари, набирая высоту и стремительно удаляясь от планеты, рассекая яркой звездой кромешную тьму космоса, направляясь к своей новой цели. Солдаты 16-го легиона, черные рыцари республики, мои братья по оружию. Зеро стоял на капитанском мостике перед собравшимся на нем отрядом во главе с Гилфордом. Руки молодого полководца были сцеплены за спиной, глаза, почти не моргая, смотрели на выстроившихся перед ним клонов, столь одинаковые на лицо и столь разные внутри. Кто-то из них сейчас мысленно прощался с потерянными товарищами, в одном отделении с которыми они росли всю свою недолгую жизнь, в других горела жажда мести, третьи, подобно Гилфорду, относились к потерям спокойно. В конце концов, клоны были солдатами на войне, они росли для этой войны, а войны без потерь не бывает. Объединяло клонов сейчас одно: все собравшиеся на мостике, и все, кто был на других палубах, сейчас внимали своему командиру. В этот час, мы провожаем в последний путь тех, кто погиб в последнем бою, в схватке с погаными отбросами из дозора смерти, что посмели напасть на нас. Тела четверых клонов уже были сожжены и развеяны в бесконечном пространстве космоса. Лучшие погребения из тех, что Лелуш сейчас мог дать им. В конце концов, не гнить же им в пустынной земле негостеприимного Мандалора. Лоу слегка вдохнул, готовясь продолжать. Когда вы согласились идти за мной, как за своим лидером, я говорил о том, что не могу обещать, что все из нас останутся живы. Мы на войне, и вы знаете это, рука генерала, сжав пальцы в кулак, прижалась к груди около сердца. Но я обещал вам другое. Ни один легионер черных рыцарей не умрет напрасно. Наши братья сражались и падали, прикрывая нас. Падали, дорого продавая свои жизни. В том числе, благодаря их самоотверженности, мастерству и способности сражаться до конца, мы сумели одержать победу и погнать этих ублюдков назад. Сжатая в кулак ладонь взметнулась резко в сторону, словно откидывая полу плаща. Со стороны клонов потихоньку нарастало одобрительное ворчание, пусть оно и было мысленным. Лелуш удовлетворенно улыбнулся. В конце концов, этого он и добивался. И в то же время, Зеро искренне верил в то, что говорил. Точно так же, как пожертвовавшие собой Раби, Ролан, да и сам Лелуш. Все они, как и остальные погибшие члены Очер, отдали жизни ради нового мира. Эти жертвы не были напрасны. И те, кто сражался с нами, те, на чьих руках кровь наших братьев, заплатит кровью и своими жизнями. Наши павшие друзья не останутся неотомщенными. Эти ублюдки получат по заслугам, даю вам слово, генерал Ригас. Смерть дозору! Слышалось со стороны клонов, постепенно входящих в раж. Лулу отшагнул в сторону, встав к своим солдатам полубоком и открывая им обзор на мемориальную доску, занявшую всю заднюю стену капитанского мостика. Слева были выгравированы первые четыре имени, и пусть сама доска представляла собой лишь толстый лист дюрастали, его бойцам нужен был символ. Символ памяти, символ их жертв, и того, что эти жертвы не забудут. Символ, который скрепит 16-й легион, обязав его солдат сражаться не только за себя и республику, но и за тех, кто погиб до них, и свяжет бойцов со своим командиром, чтущим жертвы черных рыцарей. И я также даю слово, что погибшие бойцы не будут забыты. Неважно, было ли это эпохальное сражение, в котором решалась судьба галактики, или же нападение жалких террористов. Мы будем помнить всех наших братьев. Пальцы генерала сжались на эфесе шпаги, обнажая ее и вскидывая острием вверх, в последнем салюте ушедшим. Рядовые Эней, Брайс, Дирк, Капрал Шелп, вечная вам всем память. Пусть настоящие имена вы обрели совсем недавно, мы будем помнить вас. Достанете вы силой, друзья. Брюнет повернул голову в сторону живых. Слава павшим воинам! Слава! В единодушном порыве вскинули винтовки как простые клоны, так и полковник. И Лулу чувствовал, кричали не только те, что находились на мостике. Слышавшие всю речь члены экипажа духа мщения ответили ему не менее единодушно. Слава! Вверх взметнулся небесно-синий клинок светового меча. Энакин, поддавшись общему порыву, помянул павших вместе с остальными. Лулу внутренне улыбнулся, радуясь сбывшимся ожиданиям. Падаван, явно питавший определенную симпатию к подчиненным ему солдатам, не мог отреагировать на подобную речь в отрицательном ключе. Уже после того, как солдаты разошлись по своим постам, Падаван Оби-Вана Кеноби, собравшись с мыслями, резко шагнул к Лелушу. Четверо погибших, голубые глаза Скайвекера не спрашивали, утверждали. Но Падме и Сатин ты говорил о пятерых. Говорил, Зеро в своей привычной манере подпер голову двумя пальцами, касаясь ими виска и брови. И неоднократно, когда они спрашивали. На самом же деле рядовой Айден был лишь тяжело ранен. Увы, парню прострелили бок. Но, думаю, ко времени нашего возвращения на Мандалор он уже сможет стоять на ногах. Тонкие губы генерала сложились в улыбку. Как я уже говорил, лезть в шахту за клоном предателем было бы самоубийством. Но мы до них доберемся в любом случае. И тут твои технические таланты пригодятся как никогда, Энакин. Мстительный дух полным ходом летел к Конкордии. Ночь спустилась на луну Мандалора, постепенно вступая в свои права. Удлинялись тени, свет звезды шаг за шагом уходил за горизонт. Лесные хищники, коротавшие днем время в своих берлогах, потихоньку выходили на охоту. Небосвод, прежде бывший небесно-голубым, наливался тьмой. Тишина, лишь негромкий, мерный гул реакторов, гнавших воздух в заброшенную шахту. Бокотан напряженно вслушивалась в наступившую на Конкордию тьму, следя в бинокль за потихоньку приближающейся звездой, Чем ближе, тем сильнее приобретающие очертания военного корабля. Звездолет был по-своему красив. Мощное, опасное оружие, которое, сменив хозяина, еще прекрасно сможет послужить им самим. Рыжеволосая женщина довольно сощурилась, представляя себя на капитанском мостике этого красавца. Да, этот звездолет сестра герцогини Крайс однозначно собиралась оставить себе. Право трофеев не может оспорить даже Манталор. Осталось лишь завоевать его, раз уж джедаи так удачно решили начать свое расследование с Конкордии. Боевая готовность, 5 минут, скомандовала она по камлинку своим подчиненным, уже находящимся в шахте. Кулак женщины решительно ударил по кнопке включения турболифта, устремляя кабину вниз. Наземная группа, приготовиться. Как только джедай спустится в шахту, приступайте к захвату. Не дайте корвету взлететь снова. План, разработанный Бокотан, был прост, эффективен и смертоносен, точно мандаларский вибронож. Отряд джедаев входил в шахту, отойдя от турболифта достаточно далеко, мышеловка захлопывалась. Отрезанные от возможных подкреплений, на незнакомой им территории, пусть и немного известной по данной превислой карте, да еще и застанные врасплох, долго ли 2 одаренных и 15 клонов, пусть и принадлежащих Джанго Фетту, смогут сопротивляться дозору, который был у себя дома. Тем более, что один из них, всего лишь ученик. Если же у них хватит ума послать разведку. Рыжеволосая наемница хмыкнула, проверяя оружие. Ни к чему говорить о том, чего не случится. Сколько за свою жизнь она встречалась с выходцами из ордена, зачастую, со смертельным исходом для них. Слова разведка они понимали исключительно как пойти в потенциально опасное место самим. Чаще всего, с мечом наголо. В это же время, пока цепных собак республики будут убивать внизу, отряд, полностью состоящий из ночных сов, ударит по кораблю, вырезав оставшихся там и сохранив судно в целости, благо, район вокруг шахты уже успели отрезать от связи. Подмогу вызвать не успеют. Идеальная ловушка. К тому времени, как Фетт будет казнен, а Манталор вернется на Конкордию, головы обоих орденцев уже будут лежать у него в кабинете, а звездолет спрятан в надежном месте. И пусть сенатор республики ждет своих защитников или отправляется обратно на гражданском транспорте. Там, глядишь, ее и в заложники можно будет взять. Что там? Надев шлем, бывшая член клана Крайс вновь активировала связь с наземным отрядом, выходя из кабины лифта. «Только что приземлились, Бо», — ответил уверенный мужской голос. «Так, судя по всему, в шахту собрались 4, джедаи и 3 мясных дроидов. Разделились на 2 группы, идут к основному и черному входам. Вместе с ними 2 контейнера на репульсорах. Довольно объемные, судя по всему. Что за контейнеры?» Лейтенант нахмурилась, занимая позицию и скрываясь в темноте подземной крепости, которой шахта стала давным-давно. Товарищи по дозору заняли позиции рядом, готовые открыть огонь по ее приказу. То, что в шахту войдет лишь один джедай, было, конечно, неприятным сюрпризом, но это мало что меняло. Ребята наверху были лучшими из лучших, они должны были справиться, тем более, если эти шабуерсе решили раздробить силы. Но что еще за ящик они с собой тянут? Исследовательское оборудование. Возможно, но зачем? Разведывательные зонды, сложенные в ящики. Неприятно, но погоды не сделает. Бомбы. Вряд ли. Не в стиле ордена, будь он неладен. Да и неоткуда им знать о том, что находится в шахте. Всем ждать. Вылан, приготовься, обратилась Бог к старому другу. Если увидишь, что звездолет собрался взлетать, нападай сразу. Они не должны покинуть Конкордию. Не бойся, Гетал, ласково фыркнул старый напарник рыжеволосый. Они и пикнуть не успеют. Бокотан тихо вдохнула слегка запыленный воздух шахты, готовясь к бою. На душе от чего-то было неспокойно. Это будет не первая успешная охота, и не первый умерший джедай. Но интуиция, внутреннее чутье говорило ей, что что-то идет не так. Но что? Гетал, что-то не так. Словно дублируя ее мысли, раздался взволнованный голос. Те отряды, что шли к вам, вернулись обратно в быстром темпе. Корабль готовится взлетать. Проклятие. Атакуй, они не должны уйти, бывшая Крайс прорычала сквозь зубы длиннющее ругательство, устремившись к турболифту. Ребята, на выход. Половина ко мне, остальные, к запасному входу.